Эпилог. Когда дракон рухнул с небес, Эрика охватила жалость. Каким бы тот ни был тираном и диктатором, но он дрался с жуткой тварью, упавшей на землю, а потом каким-то непонятным образом уничтожил другие миры-бомбы, падающие на серединный мир. Миры-бомбы, да, именно так. А еще дракон был красив. Рогатая голова, тонкие крылья, чешуйчатое мощное тело. Почему-то взгляд не мог определиться с его цветом. То дракон казался черным, то темно-красным, а высоко в небе вообще светлым до белизны. И это ощущение силы, безмерной и необоримой. Но он его победил. Вытащил из дракона всю его мощь, раздавил, рассеял. «Вот и победа!» – сказал Кранк удовлетворенно, когда земля под ногами дрогнула от удара драконьего тела. «Победа, победушка!» «Сколько ж мы за нее крови и пота пролили!» Эрик поморщился, не отрывая взгляда от рассеивающейся дымки на месте падения. Кранк не слишком-то проливал пот и кровь. Больше говорил об этом. Дракон исчез бесследно, а в оставшейся вмятине лежал человек. Живой, мертвый. Может, он выживет? Может, Эрик удалил из него драконью суть, а человек будет жить?» И тогда у Нотти станет меньше поводов на него злиться. Человек зашевелился. Живой? Человек встал. Шатаясь, подошел к старцу в развивающихся одеяниях. Эрик прищурился. Старик казался знакомым, но этого ведь не могло быть. А потом началось и впрямь немыслимое. Человек прошел сквозь сену огня, которую Нотти держала перед магами с изнанки. Человек что-то сделал, и маги начали падать. Он ведь уже не дракон. «Ах, незадача-то какая!» – прошептал Кранк. «Что ж ты, парень, а? Не мог убить до конца, не мог?» «Да, не мог!» – закричал Эрик в ответ. «Иди и убивай сам! Я все сделал, все! В нем нет магии, я ее забрал!» Человек развернулся и пошел к ним, по пути подобрав меч из рук убитого охранника. Самое ужасное было то, что Эрик увидел на его лице улыбку. «Стрелки, залп!» – закричал Кранк, отступая назад за спину Эрика. Может быть, этот залп и не был таким мощным и слаженным, как первая атака на водное чудище, но Эрику показалось, что его накрыло тенью от взмывающих в воздухе стрел и камней. Баллисты тяжело ухали позади, щелкали тетивы луков. Эльфы стреляли так часто, что их стрелы пунктиром расчерчивали воздух. Человек склонил голову, потом поднял свободную руку. И все замерло. Стрелы, камни, горящие снаряды, все повисло в воздухе. Эрик видел что-то такое в каком-то старом фильме. Но здесь-то все было по-настоящему. Человек крутанул кистью, и все снаряды отправились назад. Раздался многоголосый крик боли, когда стрелы стали пронзать лучников. С грохотом разваливались и вспыхивали осадные машины. Человек наклонил голову и стремительно побежал вперед, к нему, к Эрику. Меч он держал, чуть отведя назад и вниз. «В атаку!» – крикнул Кранк. И против подозрения Эрика сам бросился вперед, вытягивая из ножен собственный меч. «Магии! Стяните его! Эрик, не подведи! На тебя вся надежда!» Видимо, и Кранк уже не видел иного выхода. От всех его планов с войной, компромиссами и переговорами не осталось ничего. Правитель Серединного мира шел убивать. И он не помилует ни Кранга, ни Эрика, ни прочих предводителей. Эрик собрался с духом. У него получилось раз, получится и снова. Что бы там ни приказывал Кранг, но маги его поняли. Движения человека и впрямь замедлились. Стали плавнее, будто в воде. А еще на него неслась конница. И валила орущая толпа мятежников, по пути сбивая собственных же бойцов. И безжалостно втаптывая их в землю. «У меня получится», — подумал Эрик. «Я же не зря сюда пришел, я герой, я избранный, я освободитель, я смогу». Он пару раз глубоко вздохнул и вновь потянулся, теперь уже не к дракону, к человеку. Виктор не знал, как поступил бы, будучи в теле дракона, под таким шквальным огнем. А вот в теле убийцы все было простым и понятным. Дракон разрушал, пользуясь своей огромной силой. Убийца брал чужую силу и оборачивал против врага. Виктор отправил несущиеся в него заряды назад. Это оказалось очень просто. Словно он подставил под луч света зеркало и отразил свет назад. Деревянные конструкции, которые спешно заряжали повторно, рассыпались в прах. На опушке с деревьев стали сыпаться эльфы, пронзенные собственными стрелами. Виктор побежал вперед, к убийце, к мальчишке в белом плаще. Его вдруг стали оплетать какие-то невидимые нити, спутывать, стягивать, зажимать. Движения сделались тяжелыми, неуклюжими. Виктор сосредоточился на них, увидел их. Призрачные зеленые линии, тянущиеся из рядов вражеского войска. Он подцепил, оборвал их и бросил назад. На шее магов и прирожденных, посмевших атаковать его, властителя. А потом дернул нити. Из войска взмыли вверх и повисли над головами солдаты. Дергаясь и хватаясь за горло около сотни магов. Удивительное дело, основной отряд чародеев пришел с изнанки. А вот в полном магии серединном мире нашлось не так уж и много предателей, рискнувших на него напасть. Войско заколебалось. Нет, конечно, на Виктора уже неслась целая армия, с полтысячи пеших и конных, опьяненных яростью и страхом, не видевших, что происходит. Но те, кто пока оставался в тылу, с ужасом смотрели до своих волшебников, в муках умирающих над их головами. Так что тут остается-то? Сила против силы? Именно так. Каковы бы ни были способности убийцы, но Виктор не смог сейчас ударить по атакующим магии. Доступно оказалось лишь то, что использовали против него самого. Сила, скорость, ловкость. То же самое, только большее и сложенное вместе. А равное всем противостоящим вместе взятым. Меч Ярослава запел в воздухе, когда Виктор ускорился еще. Воздух, казалось, стал обжигать кожу. Клинок рассек несущегося на Виктора всадника и прошел через седло, располонив человека. В воздухе кровавой моросью повисла кровь, но Виктор уже мчался дальше. Он даже не бил мечом, просто держал его, проносясь между атакующими и распарывая плоть вместе с доспехами. Это уже был не бой, это была жатва. Несколько гномов, вставших плечом к плечу, несколько мечников, явно умелых, пытающихся зайти с разных сторон. Орущая толпа, пытающая навалиться всей массой. Виктор понял, что единственная опасность, если его и впрямь собьют с ног и задавят весом. Свернул, обежал на удивление ладно идущих строем пикинеров. Да что ж это такое? Расцветка гвардейцев Сотникова. Ух, и достанется тебе, граф, если ты еще жив. Он пробежал за строем, перерубая пикинерам спины. Сзади их доспехи, вполне приличные, оказались слабее. Атака захлебнулась. Только что мчавшиеся в бой люди остановились, начали отступать. Некоторые бросали оружие и пускались в бегство. Над побоищем стоял многоголосый ор и стон. Дергались умирающие, ржали упавшие кони. Кровь была повсюду. В воздухе, на солдатах, на земле, на Викторе. Он вдруг понял, что меч стал алым от крови, а рукоять предательски скользит в руке. Остановился. Рядом никого не было, кроме барахтавшегося под ногами селянина, молодого крепкого парня с распоротым животом. «Что ж ты притащился на битву, дурень?» Виктор наклонился, сорвал с парня новенький короткий плащ с нашитыми на него кусками толстой свиной кожи. Вместо доспехов хотел приспособить. И вытер руки, а потом и меч. Парень хватал воздух широко открытым ртом и смотрел на него. Виктор бросил плащ и пошел к убийце. Перед ним остался последний отряд. С десяток людей, нет, не совсем людей, прирожденных, воплотившихся когда-то в серединном мире, почти утративших свою сущность, но все еще помнящих ее. Убийца, как оказалось, ко всему прочему, понимал суть своих врагов, как удобно. «Эй, властитель!» – выкрикнул один из противников, крупный бородатый мужчина. «Постой, хватит лить кровь!» «Не я начал», – ответил Виктор, не сдерживая шага. «Не ты», – согласился мужчина, поигрывая мечом. Оружие у него было знатное, по длине похожее на меч бастард, но еще с широким тяжелым лезвием. Обычно такими мечами не режут, а рубят или колят, словно дубиной, и используют для этого обе руки. Но здоровяк играючи держал меч одной левой. «Не ты начал, но может ты закончишь?» – Виктор остановился. Они что, и вправду рассчитывают, что он их простит, пойдет на переговоры, дарует жизнь, враги ждали. Виктора вдруг охватила усталость. А может быть и впрямь? Хватит крови. Он показал свою силу и власть. Может быть, показать доброту и милосердие? «Чего ты хочешь?» – спросил Виктор. «Ты кто такой вообще?» «Кранк меня зовут. Я народный лидер. Как-то так». Мужчина оглядел 100 своих спутников. «Уйди добровольно, господин дракон. Мы зла на тебя не держим. Есть у нас паренек молодой и способный. Он не дракон, конечно, но силища в нем изрядное. А у тебя дочь на выданье, верно? Пусть правят вместе. Не чужому человеку власть отдашь, понятно?» Виктор обалдело посмотрел на Кранга. «О, что, серьезно? Нет, не может быть. А значит, они тянут время для убийцы. Но что тот может сделать другому убийце? Ведь сила его отражения силы противника. Два отражения, две равные величины. Кто может победить, если в образе дракона он бессилен перед мальчишкой, а в образе убийцы равен ему? Он застынет в бесконечном противоборстве, а тем временем эти, последние из неиспугавшихся врагов, набросятся на него». Кранк оскалился и сказал: «Понял, понял, значит, господин властитель Серединного мира». Виктор почувствовал, как со стороны убийцы его тянет мягкий, ровный поток силы. Нет, не вытягивал магию, в Викторе сейчас ее не было. Но стоит ему стать сильнее, заберет. Стоит призвать магию, похитит. Стоит обернуться драконом, разрушит, вернет в человеческое тело. Это был Цунгван. Если бы не этот отряд, не десяток воинов во главе с Крангом, сжимающих мечи и топоры... «Вперед!» – гаркнул Кранг и шагнул к Виктору. Воины двинулись за ним, еще с опаской, но с появившимися на лицах радостными гримасами. Как глупо и обидно. И в этот миг лицо Кранга вдруг исказилось ужасом. Над головой Виктора тяжело всплеснули крылья. И струя огня, выпущенная из драконьей пасти, сожгла Кранга дотла, рассыпала черным искрестым пеплом. Дракон был молод и неопытен, иначе он единственным выбухом испепелил бы вообще всех, а так только одного. Не все соратники Кранга дрогнули, не все ударились в бегство. Мечи, секиры и алебарды еще не брошены, напротив занесены для удара. Топот копыт. Стремительная серая тень, распластавшаяся в бешеной скачке. Серебристый единорог иного оттенка, чем Тель, ударил сбоку, нагнув рог. И перед ним словно раскалывался сам воздух, отбрасывая противников. Кто-то свалился замертво с раздробленной грудью. Кого-то достало пламя развернувшегося дракона. Но кому-то и посчастливилось увернуться и, бросив оружие, помчаться к лесу. Молодые драконы и единорог застыли, глядя на Виктора. «Молодцы!» – хрипко выдохнул он. «Молодцы, дети!» Но выяснять, кто из них кто, времени сейчас не было. Был лишь убийца впереди. Высокий, нескладный юноша, который, сжав побелевшие губы, смотрел на него. Да, это был бы Цуцванг, если бы они стояли друг против друга в одиночестве. Но армия убийцы обратилась в бегство, а за спиной Виктора тяжело переступал с ноги на ноги дракон и горцевал единорог. «Зачем ты в это влез, мальчишка?» – спросил Виктор. «Как тебя там, Эрик?» «Ряди людей», – облизнув пересохшие губы, ответил тот, – «чтобы помочь». «Ну и как, сам считаешь, помог?» – парень обернулся. Посмотрел на убегающих во все стороны бустовщиков, на горящие осадные машины, на затоптанные, раздавленные, утыканные стрелами тела, на колыхающийся в озере труп чудовища. Надо отдать должное, он не дрогнул, не отвел глаз, сказал: «Это ваша вина, это магия. Она все рушит, все искажает, разделяет людей». «А что их не разделяет?» – устало спросил Виктор. «Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то красивее. Это данность. Магия лишь еще один фактор. Без этой искры не было бы жизни, не было бы ничего. Все нужно в меру, мальчик. Крайности, опасности. Либо мертвая логичная материя, либо безумный хаос. Надо ли выбирать из двух зол?» «Я хотя бы попытался», — сказал мальчишка. Неловко полез рукой к перевязи, вытянул из ножен меч. Фехтовать он явно не умел. Но если бы сейчас Виктор вспомнил все полученные уроки, все тренировки, противник впитал бы это умение. Виктор шагнул навстречу Эрику и без всяких затей ударил мечом Ярослава по его мечу. Меч у Эрика был красивый, достойный предводителя. Резная золоченая рукоять, сверкающее серебристое лезвие с выставленным на нем затейливым узором. Церемониальное оружие из мягкой стали, таким не сражаются. Виктор отрубил лезвие у самой рукояти, а потом одним пинком в живот отправил ошарашенного Эрика на землю. Дракон за спиной взревел. Виктор подошел к убийце, поставил ему ногу на грудь и сказал: Верю, что ты не хотел. Понимаю, что стал игрушкой в чужих руках. Знаю, кто ты и откуда взялся, но посмотри, что наделал. Посмотри на мертвых. Посмотри на меч моего погибшего друга. Знаешь, чего ты заслуживаешь?» Эрик молчал. Лежал, не дергаясь, только кадык ходил на тонкой шее. Лицо у него было совсем детское, даже усы только-только намечались над губой. «Ну!» — крикнул Виктор. «Что ж ты молчишь? Натворил дело, теперь сопли развесил!» Земля рядом вдруг вспучилась. Высунулась одна тонкая рука, другая. Между ними вылезла голова на короткой толстой шее. «И ты!» — сказал Виктор с яростью. «И я!» — Обжора выбрался из земли с грацией кота. «Не могу же я детятка своего бросить, а?» «Тогда, может, ты скажешь, что мне с ним делать?» — спросил Виктор. Обжор развел руками. Сырая земля пластами отваливалась от него. Обжора был в каком-то голубовато-сером одеянии, напоминающем костюм хирурга. «Я-то могу сказать, да решать все равно тебе!» — ответил он то ли с настоящей, то ли сделанной небрежностью. «Твой это мир, тебе и решать». «Но если мне», — сказал Виктор, не сводя с Обжоры взгляда, — «тогда я и решу». Он посмотрел на Эрика, тот молчал. В глазах был страх, но он молчал и ждал. «Я решил», — повторил Виктор. Убрал ногу с груди Эрика. «Вставай, парень». Обжора немедленно принялся отряхивать с мальчика землю. Эрик рассеянно смотрел на Виктора, неловко отмахиваясь от забот Обжоры. «Вставай и иди, битва окончена. Каким бы ни был предводителем, сейчас ты обязан позаботиться о своих раненых». «Это мы можем», — с готовностью объявил Обжора. «Сейчас всех этих бегунков обратно созовем, значит, будем починять, точнее я буду. Это ж ты у нас рушить, пока жена правит, а я-то один за всех. Скажи им, что дракон никого не карает просто так». Виктор слегка подтолкнул Эрика в спину. «Шагай, шагай», — глянул на Обжору. «Не бойся, ничего ему не сделаю». «Знаю», — кивнул тот. «Неужто я дам кровиночку свою зазря обидеть? Только не надо ему смотреть, как я сейчас починять стану. Пусть с вами идет. Он теперь как бы пленный, добыча ваша законная. Пусть отрабатывает». Виктор только головой покачал и обернулся вновь. Но вместо дракона и единорога там вновь оказались Сева и Нотти. Дочь, прикусив губу, глядела на сутулившуюся спину Эрика. «Папа, папочка, я...» «Она не хотела», — немедленно встрял Сева. «Она не нарочно». «Да ты не знаешь, о чем я». «Неважно, ты много чего натворила». «А сам-то», — встрепенулась Нотти. «Да если б ты Эрика не скинул с лодки, мы бы...» «Идемте», — прервал их Виктор, — «там мама». Дети как-то разом вдруг прижались друг к другу. Сева зажмурился на миг, Нотти напротив широко раскрыла глаза. «Ну, дракошки-единорожки», — фальшиво бодро сказал Виктор, — «маму сейчас будем лечить». Голова Тель так и осталась на коленях улой. По лицу кошки разлилась нездоровая синеватая бледность. Глаза закрыты, губы что-то шепчут. Пальцы на висках Тель. Рядом опустился Эритор, водил ладонями над неподвижным телом. А чуть поодаль растерянно толпились остатки красноберецкого воинства. Вот еще с ними надо бы понять, что делать. Но это потом, все потом. Взглянув на мать, Нотти охнула, прижимая ладошки ко рту. «Давай, сестра», — неожиданно деловито бросил Сева. «Давай, как прадеда спасали». «Вы это успели?» – удивился Виктор. «Успели они, все успели», – отозвался маг воздуха. «Славные вы правнуки, все в меня, если поглядеть», – он убрал руку. «Что смог, сделал, потраченное ею вложил, дальше уж сами». Риттер поднялся, похряхтел старчески. «А я вот пойду пообщаюсь с новоприбывшими чародеями. Вижу среди них немало воздушных. Постараюсь объяснить им текущий момент. А ты, убивец несостоящийся», — он сурово сдвинул брови, глядя на Эрика, — «иди со мной. Не волнуйся, внук, он никуда не денется, и я тоже». «Спасибо, дед», — искренне поблагодарил Виктор. Сева меж тем вовсю командовал Нотти, и строптивая сестра на сей раз слушалась его беспрекословно, только сама стала совершенно бледная. Виктор потянулся, положил ладонь Тель на лоб, зажмурился. «Кто я сейчас, дракон или убийца? Но я могу уничтожить и то, что в тебе сейчас, что не дает тебе открыть глаза. улыбнуться, протянуть руку, взъерошить мне волосы, дракоша мой. Вчетвером они быстро нащупали черную дыру с рваными краями, дыру в самой магической сущности Тель, дыру, что не увидишь обычным зрением. Виктор мимоходом успел подивиться, насколько ловко орудует Всеволод, словно заправский целитель. Нотти тянулась за ним, старалась изо всех сил и передавала силу детям. Виктор волей-неволей заглянул в самую глубь этой черной дыры, заглянул и отшатнулся, что Тель пришлось впустить его в себя, к чему прибегнуть, чтобы спасти его, удержать, когда сама драконья сущность его распадалась и рвалась, словно туман над ветром. Убийца навис над добычей, вгляделся в трудно шевелящее существо паразита, прирожденного, цену своего спасения, и нанес удар. Стремительный, короткий, сжатый словно иглой силой, разнес тварь на атомы, на мельчайшие частицы хаоса, и тяжело дыша следил, как дети при помощи лой быстро и легко заживляют рану. А потом Тель вздохнула и открыла глаза. Лой Ивор всхлипнула совершенно искренне и отвернулась, когда Виктор и Тель обнялись. Ты, драконы знают, что делают. А то, ишь, собралась красиво умирать. А кто дочь замуж выдавать станет, кто сына женить? Голова Тель уютно улеглась у него на плече, словно не на поле брани, а в супружеской спальне. «И что теперь?» — совсем по-детски спросила она. «Что теперь?» — вдруг отозвалась Лой. «Как что? Вторжение отбито, бунт неприжившихся изначальных подавлен. Да надо не забыть наградить за верность того гнома, он как-никак Севу спас». По полю, опираясь на топор, к ним с трудом ковылял старый Фалар Благонравный. Там, в отдалении, куда скрылось бежавшее воинство бывшего убийцы, Обжора, судя по всему, уже порядок навел. Люди, эльфы, гномы вернулись, таскали раненых, сносили в одну сторону погибших. Риттер с Эриком уже не весь что сумели сказать красным беретам, от которых тоже двинулись несколько десятков чародеев на помощь. Сам же Обжора, вытирая руки, торопился к ним, смешно переваливаясь сбоку на бок. «Ну что, очнулась супружица твоя?» – осведомился деловито. «Очнулась, вижу. И, ага, вспомнила, значит, что и откуда». «Вспомнила, хранитель», — тихонько склонив голову, сказала Тель. «А ты, девица самовольная», — обернулся он к Нотти. «И я вспомнила», — кивнула та. Потом вдруг закрыла нос и закончила. «А вот если б не ты, я бы никуда не побежала». «Побежала бы», — заверил ее Обжора, — «только не туда, куда нужно». «Но суть в том, что появилась ты, милочка, именно там, где надо, и сделала все как надо». «Сочиняешь ты», — сказал Виктор, — «все-то у тебя хитрые планы разной глубины». «А на самом деле ничего и нет», — хихикнул толстяк. «Ну не скажи, господин дракон, не скажи. Вот если б не встретила твоя дочурка моего сыночка, так все бы вообще в разнос пошло. Оно и так пошло». Виктор и Тель смотрели, как Всеволод помогает Фалару освободиться от помятых поножей. «Что вот нам всем теперь делать, а?» «Ты и так уже знаешь», — вновь хихикнул Обжора. «Ты знаешь?» — в упор взглянула Тель. Виктор зажмурился. «Да, конечно, он знал». Открыл глаза, выдохнул. Сила убийцы и сила дракона оставалась в нем, но это ли требовалось Серединному миру? Он взглянул на поле боя. Недавние враги его старательно трудились, таская убитых и раненых, никто не отлынивал. «Это моя вина», — сказал Виктор. «Я старался быть хорошим драконом, но о многом забыл. Например, о том, что нельзя слишком часто возвращаться в изнанку, что нельзя упрашивать тех, кто привык склоняться лишь перед силой. Дракон принадлежит одному миру. Так было и так должно быть». Тель, Лой, Нотти, Сева, Фалар и даже Обжора все молча внимали. От красных беретов медленно возвращались Риттер с Эриком. Ну и вся та же четверка во главе с Георгием. «Тьфу ты», — подумал Виктор. «Сейчас ляпну что-то патетическое и глупое. Можно сделать вид, что ничего не случилось. Ну трупы, ну битва. Правда, еще идут поезда с мятежниками, и их надо приводить в чувство». «Приведем», — хором ответили Сева и Нотти. Глянули друг на друга и расхохотались. Искренне, легко, словно и не было позади крови. Словно и не кипела тут безжалостная битва. Словно и не пришлось им делать выбор за выбором, отрезая по частям себя прежних. Красивые, молодые, сильные, их время настало. И Виктор, глядя на них, вдруг понял, что надо сделать. Понял отчетливо и четко. «Конечно же приведете, вы у меня молодцы». «А нам с тобой пора, дорогая», — сказал, глядя на Тель. «Куда нам пора?» «Тут замялся господин дракон. В общем, дело такое. Эти миры... Ах, ты же знаешь. Слушай, тот мир, где ты про единорога и дракошку рассказывала, он теперь не просто так. Он якорь, он как маяк. Там за небом бродячие молодые вселенные. Они появились из-за меня и стали добычей хаоса. Вот такие вот твари, — он кивнул на поверженную плавающую в озерце тушу, — гнездятся там, жрали что ни попотя. Некому было остановить, некому спасти и защитить. Когда я кружил в верхах, вновь побывал в своем, в нашем. С его помощью улавливал другие миры, что падали сюда. Заткнул им дыру в мироздании. Но это нельзя так оставлять. Все эти юные миры надо следить, надо управлять. Они, конечно, теперь будут стоять и сами, но, имея там прирожденных, дорогой... Да, милая, я решил. Ты права, наши дети выросли. Впрочем, мы же все равно будем рядом. Тропка, — он взглянул на зардевшуюся от чего-то Лой, — натоптана. Будем навещать друг друга. Надо будет поддержим. Коль случится, что поможем. А работы у нас с тобой будет с избытком. Вот снимешься у меня там, в детском, цветном и со звуком. Погоди, — осипшим голосом выдавил Сева. — Мама, отец, вы что, уходите, оставляете нас? Вы взрослые, — вздохнул Тель. — Совсем уже взрослые, вы справитесь. Мам, — Нотти сжала кулачки. — Мам, ты что же, совсем согласилась? Единороги не спорят со своими драконами. Они идут следом за ними. Можно подумать, ты с папой не спорила. Спорила, дочь. Но есть случаи, когда спорить нельзя. Значит, соберемся, пойдем, супруг мой. Но, считайте, что предки просто переехали, оставив вам крутую недвигу. Тель еще сумела улыбнуться. Папа прав. Это не так далеко, как кажется. И не думай, что сможешь без меня устраивать первозданный хаос в своей комнате, юная леди. Я ведь всегда могу заглянуть и проверить. Нотти с вызовом посмотрела на мать. Это не хаос. Это хорошо организованный беспорядок. Он мне нравится. И что, если у меня были совсем другие планы? Может, я хотела отправиться в путешествие? Или жить в замке над миром, изучать его тайны? В замке живи сколько хочешь, — ответил Виктор. Если мне он не нравится, это мои проблемы. А путешествовать? Правители не всегда вправе делать то, что они хотят. Иногда обязаны служить. Это цена власти. Не заплатишь ее, превратишься в тирана, кем бы ты ни оказался, драконом или даже единорогом. Папа, мы попробуем справиться, — но Сева нахмурился. — Вдвоем это очень трудно. Мы с твоей мамой начинали вдвоем. А у вас есть прадедушка Ритор, есть Лой. Можете и Эрика в команду взять, — Виктор поморщился. — Если он, конечно, захочет. Справитесь, я в вас верю. А если что, и нас позовете. Не сомневайтесь, мы услышим. Ну и сами в гости приедете. Вам понравится, ручаюсь. Сева и Нотти молча растерянно переглядывались. «Настало время выбирать», — сказал Виктор. «Старый дракон уходит. Его место занимает молодой и полный сил. Уходит единорог ста...» «Единорог всегда молод, то есть молода. Молода и прекрасна». «То-то же», — усмехнулась Тель. «Единорог уходит за своим драконом. Другая займет ее место». «В бою я видел, вы оба перекинулись», — сказал Виктор. «Только не понял, кто в кого. Так что сейчас и решите, самое время». Нотти стояла и слушала папу. Стояла и смотрела на маму. Она все вспомнила. Все-все. Свою обиду на семью, визит обжоры и то, что случилось потом. Прадец Ритор подошел ближе, ободряюще держа руку на плече Эрика. И тот не пытался ее сбросить. На Эрика Нотти старалась не смотреть. Он пытался убить папу. И только благодаря маме, и, надо полагать, тете Лой, папа выжил. Внутри было больно. Куда больнее, чем она думала. Эрик пытался поймать ее взгляд. Нотти глаза отводила. «В общем, с нами, родителями, так», — папа испытующе смотрел на них. «А ты, дочка, ты сын. В бою я видел, как вы перекинулись, хотя сам никогда вас этому не учил. Да и мама тоже, насколько я знаю», — мама кивнула. «Они сами дошли, своим умом, дорогой». «Да это и впрямь, значит, они готовы. Хотя для меня они все равно малыши, как, впрочем, и ты для бабы Веры». Папа хмыкнул и в упор взглянул на нее, Нотти. «Ты готова?» «Да, готова, сестрица», — подхватила Сева. Брат смотрел на нее странно, с каким-то новым пониманием, даже мудростью. Что-то подобное она помнила у мамы. «Загляни в себя, девочка», — вдруг сказала Лой. «Только глубоко-глубоко загляни». «Вам сейчас выбирать», — сказала мама. «Кем бы вы ни были в бою, не столь важно. Я, например, вспомнила, что самый первый раз перекинулась в...» «Тихо», — вдруг ласто сказал прадед. «Не мешай ей, госпожа». Нотти наконец набралась духу и встретилась глазами с Эриком. «Ты пытался убить моего папу». «Я не нарочно», — ответил его взгляд, — «честное слово. Не твоего папу, а дракона, воплощения зла». «Зла?» — вдруг вырвалось у Нотти. «Драконы были прекрасны. Опасны, ужасны, устрашающи, безжалостны, но прекрасны. Если кто-то из них ошибается, то карать надлежит его, а не всех подряд. А теперь во всем серединном мире драконов опять не станет. Из-за тебя, все из-за тебя». Внутри у нее разгорался огонь. Кипел, клокотал, рвался на волю. «Я дочь единорога и дракона. Я единая, созданная ими двумя. Вранье, что судьба наша предопределена от рождения. Мы то, что создаем сами». Обжора глядел на нее, улыбаясь. Наверное, впервые в этой улыбке не было ехидства. Нотти вдруг поняла, что и в самом деле не помнит, кем только что была на поле боя. Потому что это был бой, и дракон ты или единорог, неважно, когда требуется лишь одно – победа. Или же помнит, но сознательно не хочет вспоминать. А может, помогает и обжора, ишь как подмигивает. Полет огненного болида, холодный пол замка над миром, босые ноги, льющийся шелк белого платья – так и должен выступать дракон, истинный дракон-победитель, разом и прекрасный, и ужасающий. Она поднялась ввысь к неяркому весеннему солнцу. Легкие нестерпимо жгло. Огонь полнил их и просился на волю. «Я таким хочу быть. Я только я. Нет, не только. Я таким хочу быть. Но если мир меня не примет, зачем это все? Цена дикой магии может оказаться неимоверно высока, как для братьев-викингов. Земля притягивала, не отпускала, норовила сделать своей частью. Нет, она будет летать». И ощутила, как растет, как разворачиваются за спиной крылья, тонкие, изящные, но могучие, как упирается во влажную, пока еще прохладную весеннюю землю когтистые лапы. В горле заклокотало, и в очистившее от облаков небо устремилась струя клубящего пламени. Ало-золотой дракон гордо вскинул увенчанную рогатой головой корону. Они все смотрели на нее. Мама, папа, прадед, Сева, Лой, красные береты, даже недавние бунтовщики, что помогали с убитыми и ранеными, застыли, глядя на нее. «Да здравствует крылатая владычица!» Вдруг хрипло вскричал гном Фалар Благонравный, вскидывая топор. «Да живет она 1000 лет, да правит мудро и справедливо!» «Ой, ой, мамочка, вправду, я теперь дракон, а как же Севка?» Но брат смотрел на нее со все той же удивительно спокойной мудростью, совершенно не по годам. «Лети!» – вдруг крикнул папа. И она взлетела. Получилось так же легко и естественно, как дышать или ходить. Трудившиеся на поле брани падали на колени. Нотти сделала круг, устремляясь обратно к земле. Дракон, дракон, пламя и ветер, ветер и пламя. Она коснулась земли и вновь сделалась Нотти. Взглянула на маму, на папу. Осознала вдруг, что сейчас случится. Но все равно она не подведет. Взглянула на Эрика, увидела слабую улыбку, улыбнулась в ответ. Кто знает, как оно все получится. Она взглянула на смертное поле, на гнома Фалара, на застывших магов в нелепых красных беретах. Взглянула на брата. «Мы справимся. Мы обязательно справимся. Мы, драконы». Прийти на битву можно куда быстрее, чем с нее уйти. Особенно проигравшей стороне. Люди, эльфы, гномы, настоящие, рожденные в серединном мире и пришедшие с изнанки или из мира прирожденных, мрачно собирали оброненное оружие и броню, денег немалых стоит, складывали тела для погребальных костров, каменных курганов, эльфийских могил на деревьях и траурных кораблей, что отойдут от берега и затонут в пучине. Кто что предпочитал при жизни, если даже об этом не задумывался, уже не имело большого значения. Люди уйдут с огнем, гномы в землю, эльфы с воздухом, а прирожденные с водой.